И тут же по пути уже в издательство вспомнил сочное армянское слово «чтес», в котором кипело откровенное презрение к человеку, никогда ничего не видевшему и потому суетному, суетливому, со слюной вожделения на губах. «Чтес». Директор издательства был мил, но сдержан. Вид его не располагал к длительной беседе, что Ивана Ивановича, не поднаторевшего в подобных встречах, крайне устраивало. Он учтиво ответил на несколько пустых, равнодушных вопросов. Семенов старательно переводил. Покурили, покивали друг другу, поулыбались. Затем Ивану Ивановичу был вручен конверт, который хотелось выхватить из вальяжных рук директора, но выглядеть чтесом не хотелось, и конверт лежал перед носом Ивана Ивановича до самого ухода. Иван Иванович дал согласие участвовать в книжной ярмарке и торговать своей книгой, и даже раздавать автографы покупателям. Затем ему с той же деловитостью, что и конверт с деньгами, вручили, наконец, экземпляр его книги. Было чего сойти с ума. В Москве эту маленькую военную повесть не издавали. Она была запрещена, раскритикована за пацифизм и антигероизм, а в Париже вышла. Она была в твердом переплете. Рука искусного художника прошлась по нему. Имя автора, его имя, было набрано непривычным латинским шрифтом и выглядело торжественно и неповторимо. Париж постепенно превращался в щедрого благодетеля. О, когда бы знать, что ждет впереди и что может нафантазировать капризное провидение. Впрочем, оно тут же у входа в издательство продемонстрировало свое насмешливое бессердечие. Выходя из дверей, Иван Иванович столкнулся с ленинградским писателем Виктором. Они были знакомы давно и обрадовались друг другу. «Тебя тоже пригласили?» — спросил Иван Иванович. «Пригласили, старик», — улыбнулся Виктор. «Книжка у меня, понимаешь?» «У меня вот тоже», — сказал Иван Иванович и показал «Дар судьбы». Виктор повертел книгу и спросил настороженно. «Деньги-то хоть дали? А как же?» — сказал Иван Иванович. «Ну, я пойду», — заторопился Виктор и шагнул в подъезд. Иван Иванович решил подождать приятеля. Они топтались у подъезда вместе с Семеновым, но Виктор задержался недолго. Он вылетел из подъезда стремительно. По лицу расползалось недоумение. В руках было что-то большое, квадратное, завернутое в бумагу. «Ну что это такое, понимаешь?» — крикнул он. «Нахрена мне это? А денег, понимаешь, почему-то не предложил». «А что это?» — спросил Иван Иванович. «Он торжественно всучил мне вот это. Нахрена она мне?» Он развернул бумагу. И взору предстала написанная маслом на картоне копия обложки, только увеличенная, обложки его книги, которую он держал в другой руке. «Эскиз обложки, понимаешь? Что мне с ним делать-то?» Наговорили комплиментов, наулыбались. Вдруг он расхохотался. «А может, унижение полезно, а? Как ты думаешь, старик?» «Красивая картина», — сказал ободряющий Иван Иванович. «И рамка хорошая». Виктор заторопился по своим делам, прислонил картину к стене дома, махнул рукой и пошел по парижской мостовой. «Вот суки», — сказал Семенов, — «что хотят, то и делают. У нас, например, писателя уважают». Казалось, фортуна совершила все, пытаясь хоть как-то вознаградить за унижение первых дней. Она продемонстрировала Ивану Ивановичу признательность слушателей в «Мютуалите», надежду на граммофонную пластинку, которая выйдет не где-нибудь в Париже, швырнула ему деньги, вручила его книгу на французском языке. Но Иван Иванович, как всякий уже стреляный воробей, подозревал, что фортуна может и выдохнуться или опомниться, пожалев о чрезмерной щедрости и вдруг напакостить. Безденежье к деньгам, но тогда сытость к голоду, не так ли? Будь начеку, счастливчик, счастье призрачно и ненадежно.